«Представляете, — возмущался Семен Кузьмич, — выкинул номер, обиделся, что его покритиковали на жилактиве за некультурное поведение в лифте. Пришел домой, включил везде свет днем, включил утюг, электроплитку и сидит. Позор, — сурово сказал дед, — выселить в необжитые районы. Мало того, он начал пить. Соседи, естественно, возмутились, попросили прекратить, и знаете, что он ответил? Я, говорит, не знал, что в доме такая звукопроницаемость. А вот это ж нахальство, — сказал отец невесты. Он не знал, что в доме такая звукопроницаемость. Наивный ребенок. В наше время многие под наив работают, — сказал непонятно кто. У нас в институте один парень тоже. Я, говорит, не знаю, почему ремарк это плохо. «Пропесочить разок хорошенько узнает», — советовал дед. В дверь постучали. «Войдите», — сказал отец невесты. Вбежала соседка, подруга невесты. «Боже мой, Катя! Зина!» Они обнялись. «Катя! Зина! Катька! Зинка!» Семен Кузьмич засмеялся, махнул рукой и вышел. «Ну, теперь разговором конца не будет», — притворно рассердился дед. И повернулся к непонятно кому. «А вы что, тоже пишете, молодой человек?» «Да». «О чем, если не секрет?» «Вещь называется «Три товарища». В пику ремарку. Действуют три друга. Димка, Толик и Боб. Они сперва заблуждаются, потом находят себя. А потом я буду писать еще одну вещь в пику Хемингуэю». «Одобряю», — похвалил дед. «Благословляю, так сказать. Нам надо раскладывать, надо бичевать, надо перетряхивать. Я, например, в своей книге «Руки вверх, неприятели» перетряхиваю все на свете. Надо, надо». «Итак, молодые люди, — заговорил отец невесты, — вы будете жить самостоятельно. Как вы себе это представляете? Я хочу спросить прежде всего вас, молодой человек». Жених вышел на середину комнаты и заговорил, заметно волнуясь. «Мне легко отвечать на этот вопрос, потому что я недавно отвечал на вопросы анкеты одной молодежной газеты «Ваше мнение о семье и браке». Я подробно остановился там на духовном облике современной молодой семьи, на ее, так сказать, идейной подоплеке. Я высказал там одну, на мой взгляд, интересную мысль. Современная молодая семья не может существовать без взаимопонимания и дружбы». «Так», — отец невесты кивнул головой, — «далее я указывал, что современная молодая семья не мыслится без взаимного уважения и доверия». «Правильно. Вот эти четыре компонента, как три кита, составляют, на мой взгляд, основу основ современной молодой семьи». «Так», — жених вошел в раж. «Я глубоко убежден», — заговорил он звенящим голосом, что если даже только один из этих четырех компонентов перестанет соответствовать нормам современного общежития, молодая семья распадется. Я глубоко убежден также, что бракоразводный процесс в нашем законодательстве уж очень усложнен. Я могу навлечь на себя немилость леваков, могу показаться излишне тенденциозным, но я говорил и говорить буду, что объявлять в газетах о расторжении брака — это... альковное кощунство. Все внимательно слушают восходившегося жениха. «Вы юрист?» — спросил отец невесты. «Я, так сказать, авантюрист!» — жених улыбнулся своей шутке. «Я филолог. Но дело тут, как вы сами понимаете, не в профессии. Меня просто глубоко волнует человеческая сторона этого вопроса. Вот в самом деле вы пришли с работы, приняли ванну, поужинали и ложитесь на диван. У вас отличное настроение. Вы берете газету и начинаете ее просматривать. Все хорошо. И вдруг Марья Ивановна Загогулькина...» Все громко засмеялись. «Возбуждает дело о расторжении брака с Загогулькиным». Все опять громко засмеялись. «Смешно?» — спросил жених. «Нет, грустно. Ты лежишь, тебе тепло. У тебя отличное настроение, а где-то плачет в пепел семейного счастья. Это самая Загогулькина Марья Ивановна». Никто не смеется. Где-то пропадает хороший человек за Гагулькин. Пропадает только потому, что вовремя не досмотрели, не проявили заботу. В глазах жениха горячие огоньки справедливого гнева. Как же ты можешь лежать на диване? Как же ты можешь чувствовать себя хорошо, если где-то произошла драма? Нет, встань, найди этого самого Загогулькина, поговори с ним, узнай, в чем дело, а уж потом ложись. А до этого не смей лежать. Я кончил. Так их, молодой человек, — вскричал дед, — и не бойтесь быть излишне тенденциозным, слово какое-то тоже. Но ты впал в противоречие, Анж, — заметила невеста. — В какое? Если бы не было объявлений в газете, ты бы не узнал о драме. — Ага, ну-ка, ну-ка! — дед от удовольствия потер ладони. — Люблю всякие пикники. Жених снисходительно и с любовью посмотрел на невесту. Я впал в противоречие только потому, что тебе этого хочется. Но если бы не было объявления в газете, ты не узнал бы о драме, и у тебя было бы хорошее настроение, стояла на своем невеста. У нее тоже загорелся в глазах огонек. Значит, по-твоему, не будь газеты, я бы не знал жизни? Спросил жених. Все с интересом наблюдают за молодыми, хорошо улыбаются. Я не утверждаю, что, не читая газеты, ты бы не знал жизни. Для этого существует кино, радио, телевидение. Я только хочу сказать, что ты бы не узнал о конкретной драме Загогулькина. Да я этого Загогулькина за два квартала узнаю, — воскликнул жених. Идет человек с грустными глазами. Стоп! В чем дело, товарищ? Ну-ка, выкладывай, не стесняйся, что там у тебя случилось, и неважно, будет это Загогулькин или еще кто. Ты узнаешь, а другой не узнает. Нельзя всех мерить на свой аршин. Я знаю сколько угодно молодых людей, которые со спокойной совестью пройдут мимо Загогулькина. Вот! — воскликнул жених и показал пальцем на невесту. Вот мы и договорились. Вот с кем надо бороться. С равнодушными. Именно об этом я и хотел сказать, когда заговорил о бракоразводном процессе. «Это все правильно, молодой человек», — сказал дед. «Мне нравится ваша горячность, с какой вы отстаиваете свои убеждения. На мой взгляд, это несколько запальчиво, но с годами это уйдет. Вы станете спокойнее, и вам легче будет находить те единственно верные слова, которые проложат вам путь к счастливой жизни. Я хочу спросить о другом. Как вы представляете себе другую сторону семейной жизни? Материальную, так сказать?» Жених поморщился. «Как-то не хочется об этом сегодня». «Нет уж, вы скажите!» — настаивал дед. «Я понимаю, мой вопрос несколько коробит вас, но мы, люди пожилые, знаем, что над этим вопросом многие ломали головы». «Ну, во-первых, у нас будет две комнаты, два телевизора. Кроме того, я открываю чужую тайну». Жених радостно засмеялся и посмотрел в сторону своего отца. «Ну, я очень рад и... тому скажу, папа покупает мне подержанную победу». В комнате воцарилась зловещая тишина. Все презрительно и гневно смотрят на жениха. Он медленно, с ужасом постигает, как низко он пал со своей ничтожной, глупой, неуместной радости. «Вон!» — негромко сказал дед. «Так вот вы какой, оказывается!» Тоже негромко сказал отец невесты. «Вас в этом мире волнует только победа. Можете считать, что сегодня вы не победили. Я присоединяюсь к требованию моего отца. Вон, и думаю, моя дочь тоже к нам присоединится». «Я присоединяюсь, папа. Я не знала, какой он на самом деле». Невеста заплакала. «Когда мы с ним говорили о семейной жизни, он говорил только о четырех компонентах. Он даже не заикался о победе. Он казался мне благородным, с превосходной подоплекой. А оказывается, он вынашивал мысль о собственной победе. Ничтожество! О, как я обманулся! Я сам только сегодня узнал, — вякнул был жених. — Не смейте! — дед стукнул костылем в пол. — Не смейте ничего говорить! Если вы радуетесь по поводу того, что у вас будет своя победа, то радуйтесь еще больше, что вы в моем доме, и я не могу вас отлупить вот этим костылем, потому что я благородный человек. Можете идти в ресторан. «Я потрясен, товарищи!» — заговорил бледный отец жениха. «Мне трудно сейчас говорить. Я не узнаю своего сына. Я что-то просмотрел в нем в свое время, это несомненно. Я что-то главное не увидел в нем. Я действительно хотел купить ему победу. Но я никогда не думал, что вместе с победой в нем подымет голову тот маленький собственник, которого он так искусно скрывал в себе. Я сам всю жизнь вот этими руками разливал газировку, — показал руки. Мне подчас было не до сына. Я передоверил его воспитание бабушке, и вот результат. Мать жениха тоже заплакала. «Андрюша, сынок, сколько раз я тебе говорила, не водись ты с этими молодыми людьми. Это плохая компания. Ты мне что говорил? Мама, это хорошие люди, хоть они и артисты. Но это не вина их, а беда. Ты говорил?» Отец жениха. «О, отец невесты. Все понятно, мать невесты. Ай-яй-яй. Дед, ну, конечно, невеста. Да, непонятно кто. Да, а вместе с тем я знала, — продолжала мать жениха, — что один из этих молодых людей развелся с женой. У другого выговор по общественной линии за грубость с начальством. И сколько бы он ни говорил, что это несправедливый выговор, я не верила. Несправедливых выговоров не бывает. Жених стоял белый, как бумага. Он посмотрел на непонятно кого. «Толик, скажи им, что это неплохие люди, скажи хоть что-нибудь!» «Я не хочу с тобой говорить», — отрезал Толик. «Я больше тебе не друг. Ты только что говорил о борьбе с равнодушными, ты лгал. Ты не только не узнаешь Загогулькина, ты наедешь на него собственной победой, ты раздавишь его. Подумай о том, что с тобой случилось сегодня. Пойми, пока не поздно, что ты стоишь над пропастью во ржи. Ты говорил, что не надо объявлять расторгнутые браки в газетах. Ты опять лгал, их давно не объявляют, ты изолгался. Люди узнаются на крутых поворотах, — сурово сказал дед. Я не случайно заговорил о материальной, так сказать, стороне дела. Когда он говорил о четырех компонентах, в его словах чувствовалась какая-то неуверенность. Он все время что-то недоговаривал. «Меня не проведешь, молодой человек. Я раскусывал экземпляры посложнее. И мне жаль, вашего отца и вашу мать невелика радость иметь такого сына». «Я осознал, товарищи, жалко, — залепетал жених. — Мне ужасно стыдно. Мне так трудно сейчас». Он сморщился, сдерживая невольные слезы, махнул рукой и быстро вышел, не попрощавшись. «Чего? У него еще есть время стать настоящим человеком!» — все так же сурово сказал дед. «Помогите ему! Не оставляйте сегодня его одного!» «Какой ужас!» — простонал отец жениха. «Какой ужас! До свидания!» «Вот до чего доводит дурная компания!» — сказала мать жениха. «До свидания! До свидания! До свидания!» «Всего хорошего!» — сказал дед. «Последите сегодня за ним. Уберите из его комнаты все ножи, вилки, вообще кольщие предметы, но особенно чернила. Не допускайте, чтобы он писал упаднические стихи». Мать жениха и отец жениха ушли. Тут на середину комнаты вышел непонятно кто. Толик. «Николай Арсеньевич, и вы, Анна Ивановна, и вы, Арсений Назарыч!» Голос Толика слегка дрожал. «Одним словом, я прошу руки вашей дочери и внучки. Извините за дерзость». Мать невесты. «Как?» Отец невесты. «Как?» Дед. «Как?» «Я давно люблю Катю, но я знал, что она дружит с этим. Я не хотел мешать их счастью». «Это благородно, молодой человек! Я на последнем курсе филологического факультета. Изучаю язык древних арабов, защищаю диплом и еду на крайний север. Многим это может показаться странным. Зачем, мол? Я убежден, что мое знание древнеарабского языка пригодится в суровой тундре». «Ничего в этом странного нет!» — воскликнул дед. «Это благородно! А пока я живу в общежитии, гол как сокол, за душой ни копейки, все в будущем. Если вас это смущает, скажите сразу, я напишу на вас фельетон». «Что вы!» — воскликнул отец невесты. «Кого это может смущать? Но учтите, дети мои, семейная жизнь, да еще в условиях тундры!» Мать невесты опять всплакнула. «Браво, молодой человек!» — опять воскликнул дед. «Я когда-то тоже так начинал!» «Толик! Только!» Невеста бросилась к Толику. «Я всегда за тебя голосовала!» Волшебный человек взял веточку у оптимиста, махнул ею. Стена дома сомкнулась. «Я затрудняюсь, молодые люди», — сказал он. «Вот что! У меня есть заместитель по оргвопросам. Я попрошу его побеседовать с вами, он док в этих делах. Потом мы решим». И волшебный человек исчез. А пессимист и оптимист опять заспорили. «Ты кретин», — сказал пессимист. «Нет, это ты кретин», — ответил оптимист. «Ты восторженный конь, подонок. Сейчас я буду тебя бить». Тут они стали драться. Прибежали люди, разняли их, пришел милиционер. «В чем дело, граждане?» — оптимист показал на пессимист. «Вот этот тип исказил картину жизни!» «Нет, это ты исказил!» «Нет, ты! Нет, ты!» Милиционер видит, что они так ни до чего не договорятся. Хотел их взять с собой, но тут подскочил некто хромой и бойкий и сказал, что он разберется. Пришли в какое-то помещение. Пессимист струсил. Оптимист тоже. Им не понравилось помещение. «Посидите здесь пока, никуда не уходите», — сказал некто, а сам ушел. «Давай заключим пока мир», — предложил пессимист. «Давай», — согласился оптимист. «Что делать?» «Не знаю». «Эх, ту бы волшебную веточку сюда», — вздохнул пессимист. «У меня есть один листочек от нее», — сказал оптимист. «Когда старик дал мне веточку, я незаметно сорвал один». «Давай его сюда!» — взревел пессимист. «Ишь ты какой! Давай так. Кого первого вызовут, тот возьмет с собой листок», — предложил пессимист. «Нужно, чтобы нас там поняли. Без листочка не поймут. Давай!» «Давай!» — согласился оптимист. Он был великодушный малый. Первого вызвали пессимиста. Оптимист незаметно сунул ему листок от волшебной веточки. Едва только пессимист ступил на порог кабинета, как в кабинете все помрачнело, и некто в один миг из доброго, расторопного превратился в какого-то свирепого малюту скуратого, нервного и внимательного. «Говори, подонок, что случилось?» — рявкнул он. «Только не путай тут!» «Я высказывал свои взгляды на жизнь». «Я убежден, я утвержден...» «Короче!» «Я высказывал взгляды, я утвержден...» «Короче!» «Я высказывал взгляд...» «Короче!» «Воруешь?» «Я бы попросил...» «Я тебя сейчас попрошу!» Некто встал, подошел к пессимисту и начал его обыскивать. «Где нож?» «Нету». «Где нож?» «Я тебя спрашиваю». «Нету». Некто дал пессимисту в челюсть. «Где нож?» Пессимист заплакал. «Я не ворую. Я принадлежу к философской группе». Некто внимательно посмотрел на пессимиста, сел, приготовился писать. Чем занимается группа? В каком районе действует? Кто вожак? Отвечать быстро и точно. Я мыслитель. В чем заключаются твои обязанности? Я думаю, я как бы разрезаю действительность и вскрываю. Где нож? Я мысленно разрезаю. Некто ткнул пессимиста в живот. Где нож? Пессимист опять заплакал. У меня нет ножа. Я головой разрезаю. Некто стоит в недоумении. Ты не темни здесь, ты меня путаешь. Честное слово, я головой разрезаю извилинами. Некто сел, начал писать. Говори дальше. Все говори. Я считаю, что самый верный и быстрый способ познания жизни — это заставать ее врасплох, неожиданно. Это мой метод. Я бросаюсь на нее прыжкообразно и срываю всяческие покрывала. Некто достал из ящика стола наган, положил рядом с собой. Дальше. Меня уж ничем не удивишь. В жизни действуют одни подлецы и мошенники. Хороших людей нету, их выдумывают писатели, чтобы заработать хорошие деньги. Честных людей тоже нет. Все воруют, лгут и оскорбляют друг друга. Некто встал, подошел к пессимисту и пожал ему руку. Спасибо. Наконец-то я встретил настоящего человека. Извини, я принял тебя за вора. Говори дальше. Я буду записывать каждое слово и вечерами читать. Самое мое любимое занятие — смотреть чужие окна. И что же я там вижу? Я вижу там одни свинцовые мерзости. Свинцовых мерзостей не бывает, — поправил некто. Бывают пьяные. В нашем волшебном мире, например, много пьют. Кстати, что это за волшебный мир? Что вы там делаете? — поинтересовался пессимист. Мы хотим жизнь превратить в сказку. Да? Да. Хотел бы я знать, как вы это болото превратите в сказку. Бульдозерами, что ли, засыплете? Это не ваше собачье дело. Почему-то вдруг обозлился некто. Ваше дело. Но тут пессимист показал волшебный листик. Вы забываетесь? Да, да, извините, увлекся. Так на чем же мы остановились? Что жизнь болото? Болото? Кстати, вы не хотели пойти поучиться на волшебника, а? Зачем это? Удивился пессимист. Видите ли, в той сказке, которую мы хотим создать, предполагаются, как бы это выразиться, представители темных сил, что ли? Баба-Яга, Змей Горыныч, что-то вроде этого. Только без той гадкой сущности, какую привыкли нести эти твари. Так вот, для подготовки этих персонажей... Нет, твердо сказал пессимист. Я буду продолжать копаться в грязи. Я буду выдумывать все новые и новые комбинации отчаяния и грусти. Я никогда не поверю ни в какое светлое будущее. Некто перестал записывать. Я это не пишу. Дальше. Хорошо. Но я буду смеяться над теми, кто поверит в светлое будущее. Вот так. Ха-ха-ха. Прелесть, умница. Оскар. Какой Оскар? Ну, тот в тюрьме-то. В Рейдингской, забыл фамилию. Вы бросьте, слушайте, прикрикнул опять пессимист. Я уже заткнулся. Нам и так-то не сладко. А вы еще с намеками тут. Какие намеки? Бросьте вы тоже. Не надо, не надо, не надо. Пессимист стал нервничать и подергиваться. Не надо, а то я дам в лоб мраморной пепельнице. Довольно, сказал некто. Спасибо. Я слушал ваши слова как музыку. Это что-то невероятное. Пишите книгу, молодой человек. Пишите стихи, делайте что-нибудь, черт вас возьми. Но не зарывайте ваш талант. Подождите в коридоре, мы еще потом поговорим. Пессимист вышел из кабинета. Ну, что? Спросил его оптимист. Ажур, мы поняли друг друга, я ему наговорил. Давай листик. На, так не потеряй его. Смело гни свою линию, листик работает. В кабинет вызвали оптимиста. И едва только он вошел туда, как все вокруг посветлело. Некто преобразился. Это уже не Малюта Скуратов. Это не бойкий нервный зам. Это спокойный, проницательный добряк, веселый и жизнерадостный. «Садитесь, молодой человек!» — вежливо предложил он. «Курите?» «Спасибо». «Ну так что у вас там случилось?» «Я волнуюсь и не умею говорить, но я скажу. Я все скажу!» — загорячился оптимист. «Скажите, скажите!» Некто добродушно улыбался. «Я не только скажу. Я просто не позволю, чтобы всякие нытики глумились над жизнью. Ведь жизнь — это как бы стометровка». «Почему ж стометровка?» — возразил некто. «Я бы сказал, жизнь — это росистые испытания. Или лучше бег с препятствиями. Препятствия в смысле трудности еще имеются, молодой человек. Незначительные, конечно, пустяковые, но имеются. Итак...» А меня лично жизнь зовет, и я устремляюсь, и я лично не понимаю, о каких трудностях вы говорите. Ну, я пошутил просто, какой горячий молодой человек. Уж пошутить нельзя, нельзя, нельзя так шутить, вы понимаете? Ну, а если, скажем, молодой человек или девушка едут в необжитые районы, в Сибирь, должны же им сказать, что их там, кроме всего прочего, ждут еще и трудность. «Ни в коем случае!» — воскликнул оптимист. «Мы делаем великую глупость, когда предупреждаем об этом. Вот потому ты и видишь иной раз, человек едет в необжитой район, а задумчив. А почему, спрашивается? О чем задумался? Что ты оставил здесь, что давало бы тебе основание задумываться? Квартиру с удобствами? Родных и друзей, а там тебя ждет палатка. Там тебя ждут бураны, медведи, волки. Спрашивается, что же лучше? Что лучше, удобная квартира или палатка с медведем?» «Я понимаю, что вы хотите сказать. Конечно, палатка с медведем лучше, но ведь едут-то не туда строить дома с удобными квартирами. Это ведь тоже нельзя забывать. Значит, медведь не вечен?» Некто поднял кверху палец, хитро прищурился. «Да, медведь, к сожалению, не вечен», — согласился оптимист. «Но это не должно нас смущать. Кончатся трудности, мы их выдумаем». «Это вы точно сказали. Это вот не в бровь, а в глаз. Я всегда говорю «в глаз», хотя я не умею говорить и всегда волнуюсь. Да, так о чем мы? Ага, а юноши, который едет в необжитой район и сидит в вагоне, задумчив. Нет, мы заговорили о медведе. И я хотел спросить вас в связи вот с этим. Вот, скажем, вышли вы утром из палатки, а в 10 шагах стоит медведь. Бурый, обыкновенный медведь средних размеров. Ваши действия. Оптимист немного подумал. «Песня!» — воскликнул он. «Я запеваю бодрую песню и иду от палатки. Медведь слушает и идет за мной. Таким образом, я увожу его от палатки, в которой спят мои товарищи, и они никогда не узнают, какая опасность подстерегала их в то утро. Я иду по тайге и пою. Медведь идет за мной. Я устаю идти, устаю петь, но я иду и пою. Потом я ползу и пою. Потом я перестаю ползти и петь. Медведь подходит ко мне, и я вижу в его звериных глазах восторг и удивление». «Так, правильно. Еще один вопрос. Вы идете с товарищем по тайге. Вы заблудились, у вас на исходе продукты. Вы все делите пополам и продолжаете идти. Стоп!» — воскликнул оптимист. «Во-первых, я не стану делить продукты пополам. Я отдам товарищу все». «Я знал, что вы так скажете. Поэтому еще один вопрос. А если ваш товарищ поступит точно так же?» «Тогда мы бросаем пищу и идем дальше». «Правильно! Вас не поймаешь. Как-нибудь. Последний вопрос. Вы выходите из тайги?» «Несомненно». «Вы готовы к трудностям, молодой человек?» «Потрогайте». Оптимист дал потрогать свои бицепсы. Некто потрогал. «Да, вы готовы к трудностям. Вот я еще раз убеждаюсь». «Да, Я готов ко всяким трудностям. Значит, вы едете в Сибирь. Я повторяю. Я готов ко всяким трудностям и лишениям, но у нас их нету. Палатка с медведем, и это, сами понимаете, не трудность. Значит, некто не догадывается, что значит. Оптимист улыбнулся. Ну, я готов к трудностям, но их нет. Значит, логика, логика. Не могу догадаться. Некто смутился. Оптимист терпеливо объясняет. К трудностям я готов. Так? Но трудностей нет. Палатка, бураны и медведи, нет трудностей. Значит, честное слово, не могу. Значит, я не еду в Сибирь. Громко и весело сказал оптимист. Оба искренне смеются. Браво, молодой человек, 20 копеек с меня. А в волшебники к нам не хотите пойти работать? У нас есть кое-какие трудности. Ваши трудности — это тоже не трудности, — сказал оптимист. Я их, кстати, не знаю и не хочу знать. Жизнь идет вперед, и как поезд идет мимо небольшого полустанка, не останавливаясь на нем, так жизнь грохочет мимо ваших, например, трудностей, не обращая на них внимания. Значит, ну... Некто опять в затруднении. Оптимист решил объяснить предметно. Вот полустанок, то есть ваши трудности, положил на стол коробок спичек. Так, вот жизнь. Хотел взять наган, но некто смущенно убрал его. Оптимист взял протокол, свернул его в трубку. Вот жизнь, которая стремительно проносится мимо, сказал. Теперь я занимаюсь вашими трудностями. Ткнул в коробок пальцем. А жизнь, смотрите, грохочет мимо. Значит, логика. Не понимаю. Некто опять в затруднении. Значит, я не иду к вам работать. Опять весело рассмеялись. Ловко вы меня, сказал некто. Если я пойду к вам работать, значит, я останусь на полустанке, и жизнь будет грохотать мимо меня. Я же хочу все время устремляться вперед, и я устремляюсь. Стоп! Сейчас я угадаю вашу профессию, сказал некто. Не угадать. Угадаю. Ни за что. Некто пристально посмотрел на оптимиста. Летчик! Оптимист покачал головой. Вы слишком буквально поняли устремление вперед. Летчик — это механическое устремление. Геолог. Геолог — это устремление вглубь, а не вперед. Преподаватель истории? Ну-ну, это совсем не то. История — это... Нет-нет, это действительно не то. Сейчас, сейчас. Оптимист улыбается, ждет. Ну, сейчас, сейчас. Поэт? Близко, но не то. Черт возьми. Сейчас, сейчас. Сутенер? То есть он... Тьфу, черт, не то хотел сказать. Извините, пожалуйста. Некто покраснел. Ничего, великодушно сказал оптимист. Я хотел сказать, связист не то. Тогда не знаю, пас. Вы взялись за непосильную задачу. Мою профессию определить невозможно. Почему? Потому что у меня нет никакой профессии. Некто так и покатился. Ну, ловко ж вы меня. Ха-ха-ха. А что вы делаете? Ничего. Там-то и дело. Как? Так. Обычно лежу на диване или прохаживаюсь по улице. Но вы же сказали, что вы все время устремляетесь вперед. Да, я лежу и устремляюсь, понимаете? Ну, лежу и одновременно устремляюсь вперед. Ну, неужели вы не можете себе представить такого? Это после эйнштейновской теории. Как-то трудно, знаете... Не могу, знаете, ощутить этого явления. Душой, сердцем, помыслами устремляюсь. Вот теперь понял. В этот момент окна кабинета сами собой распахнулись. Ворвался с улицы вихрь, выхватил из рук оптимиста волшебный листик и унес в окно. Так вы... «Значит, нигде не работаете?» — строго спросил некто. Он сделался пожилым, устал. «Нет?» «И не желаете работать?» Работать значит не устремляться вперед, верно? Значит. Попросите другого сюда, распорядился некто. Но дверь сама открылась, и вошли волшебный человек и пессимист. Пессимист сразу зарычал на оптимиста. «Сороконожка, где волшебный лист? Сейчас я буду тебя бить!» Волшебный человек остановил его твердой рукой. «Спокойно! Вы видели подонков, которые никуда не устремляются?» — вскричал оптимист. «Вот один из них! Позвольте ваш наган на минутку, я его кокну!» «Спокойно!» — опять сказал волшебный человек. «Сядьте! Лист у меня! Больше вы его не получите!» «Но он же исказил картину жизни!» «Нет, это ты ее исказил!» «Спокойно!» — еще раз сказал волшебный человек. «А то я превращу вас в баранов, и мы с замом наделаем с вас шашлыков!» Волшебному человеку самому понравилась эта шутка, и он засмеялся. «Гы-гы-гы!» Пессимист и оптимист не засмеялись. Волшебный человек скрестил руки и долго ходил по кабинету. Он думал. «Вы оба исказили картину жизни», — сказал он. «Вы оба ударились в крайность. А смысл в том, чтобы...» Он опять погрузился в свои думы. «В чем смысл?» — спросил оптимист. «А то я волнуюсь. Смысл в том, чтобы...» «Заманчивая идея, черт возьми!» Волшебный человек опять погрузился в думы. «У вас туалет где?» — негромко спросил его оптимист. «В коридоре налево. Побыстрее там, я сейчас буду изрекать смысл, нечто новое. Боитесь, что убегу? Принципиально не пойду, я лучше здесь». «В чем смысл?» — нетерпеливо спросил пессимист. «Смысл в том, — торжественно заговорил волшебный человек, — чтобы соединить обе эти точки зрения и в результате напряженного философского акта породить третью, а? Заделаем?» «Как?» — спросили все. «Так, я перевожу свои волшебные часы. Есть! Сватовство идет! Семейство невесты такое, каким его видит наш оптимист! Семейство жениха, как видит пессимист! Ура!» — вскричали пессимист и оптимист, взялись за руки и стали танцевать. «В этом мире тру-ля-ля, тру-ля-ля, тру-ля-ля, жизнь не стоит ничего, ничего, ничего!» «Вперед, шалунишки!» — скомандовал волшебный человек. — «Все идемте, мы увидим сейчас нечто новое». А в это время в доме невесты творилось что-то невероятное. Дед читал непонятно кому свою книгу. «Тут я взял винтовку и шарахнул его». Голубые мозга свистнули на парапет и ухлюпами долго содрогались. В этот момент она вышла из комнаты и подняла свою гадючью головку, стараясь произвести обратное впечатление. «Я заклацал затвором, чувствуя, что меня всего обволакивает. Получай!» — сказал я, и ее тоже шарахнул. Гук, гук, гук разнеслось по всем комнатам. «Сколько метров?» — спросил непонятно кто. «Где?» «Квартира». «Не знаю». «А чего ж спишь? Тумбочки лучше делай». В другом углу жених учил отца невесты боксу. Обмотал кулак полотенцем и показывал приемы. «Крюк!» — закричал разгоряченный жених. Отец невесты отлетел к стенке. Отец жениха повел его опять к окну. «Удар? А? Отличный удар. Вот я помню, когда уезжал на крайний север». «Погоди ты с своим севером. Становись». «Вы полегче его», — сказала мать невесты, — «а то сотрясение будет». «Какое сотрясение?» — воскликнул отец невесты. — Надо, значит, надо. Он мне один раз как засветил, — вспомнил отец жениха. Я неделю на кварт сходил. Ну-ка, сынок, как ты мне тогда? Ну-ка, ему тоже так. — Прямой правый? — спросил важный жених. — Я не видел, у меня тогда искры из глаз посыпались. Все засмеялись. — Как образно, — сказала невеста, — искры посыпались. Какой все-таки русский язык? — Это правый в лоб снизу, — вспомнил жених. — Это делается так. Нагни голову. Отец невесты послушно нагнул голову. — Есть. Ниже. Есть. Следите за моей правой ногой. Вот что она делает. Удар пойдет оттуда. Все замерли и следили за правой ногой жениха. Он прыгал. Оп! Сказал жених, и отец невесты полетел в угол. Все, нокаут, сказал жених. Действительно, отец невесты не поднимался. Его стали приводить в чувство. Ты увлекся, Анж, сказала невеста. Если б я увлекся, здесь давно уж никого не было. Мы один раз пошли с дружком к одним знакомым, а дружок с женой был, а там один фраер был. Ну, мы их застукали в туалете. Вот там я увлекся. Начали фраера в унитаз толкать, он не лезет. Принципиально не лезет или просто не может? Спросила мать невесты. Не хочет. А вы? Мы сняли с него костюм и пустили в одной шляпе. Он в 2 часа ночи голый когти рвал. Это же неэтично, Анж. Спросил жених. Неэтично. Зато голый и скорость приличная. Я понимаю твое увлечение скоростью, Анж, но согласись, голый человек в 2 часа ночи, ты можешь возразить, а как же высокое возрождение? Они не успели, сказал жених. То есть мы пришли раньше. Я говорю о возрождении. Я тоже. Они не успели, мы пришли раньше. При чем тут вы? Жених посмотрел на невесту, как на дуру. Показал пальцем на лоб. Да что, замкнула? Анж! В это время в комнату вошли волшебный человек, оптимист, пессимист и некто. На них никто не обратил внимания. Дед и непонятно кто о чем-то спорили в своем углу. Невеста тоже что-то горячо доказывала, жених возражал, мать жениха и отец жениха тоже заспорили с матерью невесты и отцом невесты. «Он меня хотел изуродовать!» — кричал отец невесты. «Это членовредительство!» «Членовредительство бывает не такое!» — возражал отец жениха. «Он куда тебя шарахнул? По башке?» «Я бы попросила...» Тоже горячо заговорила мать невесты. «Я бы попросила выбирать выражение». «Да?» — спросила мать жениха. «А мне кажется, что тут кое-кому надо закрыть поддувало, а то сквозняк». Отец жениха взял отца невесты за грудки. «А я тебе говорю, голова — это что?» «А что же это, по-вашему, такое?» «Голова-то!» «Ну?» «Голова — это орган, а члена вредительства — это...» Пойдем к двери, я тебе покажу члена вредительства. Не пойду. Пойдешь. Страсти разгорались. Все говорили сразу, ничего нельзя было разобрать. И в этот момент раздался громкий протяжный возглас. Полундра! Это дед вскочил с места и забегал по комнате. Где моя сабля? Я его сейчас развалю. На 2 половинки. У меня еще полно пороха в пороховницах. Непонятно, кто бегал за дедом и повторял «Сундук! Сундук! Атас!» — вскричал жених и стал снимать пиджак. Отец жениха тащил отца невесты к двери. «Идем, сейчас ты узнаешь, что такое членовредительство. Сейчас я тебе объясню». «Полундра!» — кричал дед. Тут не выдержал волшебный человек. И решил вмешаться. «В чем дело, дедушка? Почему вы так раздухарились?» «Он на меня, — говорит, — сундук!» «Слушай, — обратился волшебный человек к непонятно кому, — почему ты на него говоришь сундук?» «Потому что он не хочет делать тумбочки, — сурово сказал непонятно кто. «Я пишу книгу!» «Он пишет книгу!» тут подошел пессимист и засмеялся под Мефистофеля. «Ко-ко-ко!» «Что? Ну, что тут смешного?» — встрял оптимист. «Продолжайте, дедушка, писать, не слушайте разных хлюпиков». «В том-то и дело! Потому-то я и хочу развалить его на две половинки!» Тут к ним подошли отец жениха и отец невесты. «У нас спор», — сказал отец невесты. «Что такое голова?» «Голова?» — удивился волшебный человек. «Голова — это, он подумал, это чердак. Я выражаюсь образно, вот дедушка меня поймет. Я в своей книге «Руки вверх, неприятели» называю голову «кумпол». А вот у нас тоже был случай», — подошел жених. «Идем мы как-то раз с другом к нашей общей знакомой. К нам подходят двое. Я как дал одному». «В каком районе?» — спросил его некто. «Запутать хочешь, да?» — насторожился жених. «Не на того нарвался». «При чем тут сразу запутать?» — вмешался волшебный человек. «Он просто поинтересовался, а ты закрой поддувало. И не вякай, я не с тобой разговариваю. Сынок, дай им всем снизу вверх под 45 градусов», — посоветовал отец жениху. «Что-то я не вижу тут ничего нового», — сказал пессимист. Волшебный человек нахмурился. «Молодой человек, разве можно так выражаться?» «Они вообще расхамились тут», — сказал отец невесты. «Дочка, дай ружье». «Руки!» — закричал дед. «Кто сказал «руки»?» — озверел жених. «Кто? Вот этот нафталин? Внимание, сейчас будет правый снизу в челюсть. Следите за ногами!» — он запрыгал перед дедом. «Сейчас он его изуродует», — радостно сказал отец жениха. Все остановились возле жениха и деда и ждали. «Следите за ногами», — предупредил жених. «Удар начнется оттуда». Дед растерянно ждет. «Он же убьет его», — сказала мать невесты. «Не убьет. У нас бокс любительский», — заметил оптимист. «Но челюсть может вылететь». «Сынок», — заговорила мать жениха, — «лучше левый в печень, чтобы он сразу загнулся». «Правильно», — согласился непонятно кто. «Метраж будет свободнее. Все равно он не хочет тумбочки делать». «Нет, лучше по голове». «По голове не надо», — предупредил дед. «Я не допишу книгу». «Следите за ногами!» — опять крикнул жених. «Сейчас он его!» «Дедушка, сколько вам было лет?» — спросил оптимист. «Я завтра статью о вас буду писать». 78! «Кошмар! Давно надо было...» «Что давно?» «Давно! Надо было полное собрание написать. На чем вы остановились в вашей книге?» «Как я попал в плен и измордовал неприятельского генерала». Жених перестал прыгать. Все тоже удивились. «В плену?» «Конечно! Он мне двое суток пятый угол искал. Причем, что удивительно, он мне нарисовал карту земного шара и говорит: «Все, я больше ничего не знаю», но этот номер ему не прошел». «Следите за моими ногами!» — вскричал опять жених. «В печень, сынок, в печень!» «Дочка, дай ружье! Держись, дедушка!» Все кричат, ничего не разобрать. Дед громко запел: «А я еду за туманом и за запахом тайги!» «Слушайте, прекратите это!» — потребовал некто волшебного человека. «Тут ничего невиданного нет!» Волшебный человек посмотрел на руку. Часов нет. «Кто свистнул мои волшебные часы?» «Следите за ногами!» — орал жених. «В печень, сынок, в печень! Снизу вверх под 45! Снизу вверх под 45! Гоп, со смыком это буду я! Ха-ха! Папаша, стреляй, огонь, папа! Кто свистнул часы?» «А я еду за туманом и за запахом тайги. Кто взял часы? Какая сволочь! В этом мире тру-ля-ля, тру-ля-ля, тру-ля-ля. Жизнь не стоит ничего, ничего, ничего», — пели оптимист и пессимист. «Огонь, папа!» Некто и волшебный человек пытаются навести порядок, но не могут. Пошли в ход подушки, стулья. «Снизу вверх под 45!» В это время вошел сосед. Взял за воротник волшебного человека, подвел к двери и дал ему пинка под зад. Потом взял пессимиста и выпроводил его таким же образом, и оптимиста также, и некто пошел следом. Все замолчали и смотрят друг на друга с недоумением. «Теперь давайте так, как это бывает на самом деле, с точки зрения нормальных людей». «Проходите, товарищи», — сказал отец невесты, — «садитесь, пожалуйста, чем обязаны?» Гости семейства жениха расселись, где кому удобно. «Дело такое», — заговорил отец жениха, — «пришли мы, как говорится, по весьма щекотливому делу сватать вашу дочь. И решили целым семейством сразу заодно и познакомимся, не возражаете?» «Да ведь тут...» «Как тут возразишь?» Отец невесты засмеялся. «Нормально. Кое-кто тут, надо полагать, раньше знаком. Что ж, просим к столу. Мы, правда, не готовились, но как-нибудь выйдем из положения». «Прошу, дорогие гости, прошу!» — сказала мать невесты. Воскликнул дед. «Я еще и на свадьбе погуляю!» Все засмеялись и стали садиться за стол. «Печки-лавочки». Киноповесть. Накануне, ближе к вечеру, собралась родня. Провожали Ивана Расторгуева в путь-дорогу. Ехал Иван на курорт, к морю, первый раз в жизни. Ну, выпили немного, разговорились, заспорили. Дело в том, что Иван, имея одну путевку, вез с собой еще жену Нюру и двух малых детей. Вот о том и заспорили. Надо ли везти детей-то? Иван считал, что надо. Даже обозлился. Вот что я вам скажу, уважаемые родня. Пеньком дремучим, это я сумею прожить. Я хочу, чтобы дети с малых лет развития получили. Вот так. Не отдых мне это нужен. Я вон пошел с удочкой, сидел на бережку в тенечке, и все, и печки-лавочки, отдохнул. Да еще бутылочку в кустах раздавлю, так? А вон им, в сторону маленьких детей, им больше надо. Они, к примеру, пошли в школу, стали проходить море, они его живьем видели, море-то? Скажут, папка возил нас, когда мы маленькие были, я вон отца почти не помню. А вот помню, как он меня маленького в Березовку возил. Ведь вот что запомнилось. Ведь тоже, небось, и ласкал, и конфетку, когда привозил. А вот ничего же не запомнил. А запомнил, как возил с собой на коне в Березовку. «А я тебе скажу, почему», — заговорил Васька Чулков, двоюродный брат Ивана. «Это потому, что на коне». «Что на коне?» «На коне возил, а не на мотоцикле. Поэтому ты и запомнил. Я вон своих вожу». «Да это не потому!» — зашумели на Ваську. «Это ерунда! Какая разница? Что на коне, что на мотоцикле? Сравнил козлятину с телятиной!» «Дайте мне досказать-то!» — застучал вилкой по графину Иван. «Я для того и позвал вас выяснить!» «Да не пропадут!» — воскликнул дед Кузьма, храбрый старый матрос. «Что, в Америку, что ли, едут? В Россию же!» «Да шибко уж маленькие, прям сердце заходится», — повернулась к нему теща Ивана, Акулина Ивановна. «Что уж так зазудело-то? Он ж говорит чего? Блажь какая-то. Да с грудным-то и то ездят. Да с грудным-то легче. И он кормил, он и спит себе. А тут ведь отвернись куда, они уж под колесами». «Ну уж под колесами. Чего уж, езжай, Ваньк, не слушай никого. Нюр!» — обратились к жене Ивана. «Ты-то как? Чего молчишь-то?» «Да я прям не знаю. Он мне все мозги запудрил с этим морем. Я уж не знаю, как теперь. Вроде так-то охота, а у самой душа в пятки уходит. Боюсь». «Чего боишься-то? А ну как, да захворают дорогой. Чири тебе на язык». «В сумку, чтоб сухари не мялись», — в сердцах молвил языкастый Ванька. «Ворона каркнула во все воронье горло». «А захворают? Вы так», — стала учить Нюру и Ивана одна молодящаяся бабочка не совсем деревенского покроя, — «сразу кондуктора. Так и так, у нас заболели дети. Вызовите, пожалуйста, нам на следующей станции врача. Все, Она идет в радиоузел, она обязана, вызывает по рации санслужбу и на следующей станции. Но тут 7 раз дуба врежешь, пока они там по рации. Это все колеса. Ты, Иван, держи на всякий случай бутылку белой, стал по-своему учить Васька Чулков. Как ребенок захворал, ты им компресс на грудку. Нюр, возьми с собой ваты и бергаментные бумаги. У меня вон... Я взяла. А? Взяла, говорю, бергамент. Вот. Ты вон глянь, что у меня с горлом делается. Нет, ты глянь. Васька растопырил перед Нюрой свой рот. Меня ж ангина, сволочь, живьем ест. У меня ж гланды в 5 раз увеличен. Ты глянь. Да пошел ты к дьяволу с своими гландами, рассердилась Нюра. Вот купить, у вас гланды не болят. Так я потому и пью-то. Вынужден. Если б не гланды, я бы ее заразу на дух не принял. Не, Иван, ты как приедешь, ты перво-наперво, слышь, ты как приедешь, ты, слышь, Вань, слушай сюда, ты как приедешь, ты дай сперва приехать-то, елки зеленые, все злился Ванька. А злился он, потому что говорили все сразу, и никому до его забот не было дела, а так, лишь бы поговорить, приедешь с вами. А вот приехал тоже один мужик в город и думает, где б тут подцепить? Чего подцепить? Ничего. А кого? Это ж одушевленный предмет. Кто? Ну, кто? Что ты, не понимаешь? Не, ну ты говоришь, подцепить. Кого подцепить? Кралю какого-нибудь. Кого? А, ну так. Ну, слушай. Двое говоривших склонились лбами над столом. Тот, который хотел рассказать историю мужика в городе, был очень серьезен и даже намеревался взять соседа за грудки и подтянуть его ближе к себе, но сосед отпихивал руки. «Ты слушай, я слушаю. Чего ты руки тянешь? Я не тяну, слушай». «Ну?» Приехал и думает, где тут подцепить. «Да сколько же он думать-то будет? Все думает и думает. Чего ты руки тянешь?» В другом конце стола подняли тему, как надо лечить язву желудка. «Я и разговорись с ним в автобусе-то», — рассказывал худой мужичок с золотыми зубами. Обстоятельно рассказывал длинно, со вкусом. «Да, он меня спрашивает, чё, мол, такой черный-то, не хвораешь?» «Да и хворать, мол, не хвораю, но и сильно здоровым тоже не назовешь, это яд ему. Язва 12-перстная, говорю». Он говорит, я тебя научу, как лечить, за месяц как рукой снимет. Как же? Возьми, говорит, тройного одеколона, флаконов 5 сразу, слей, в четверть. Потом, говорит, наруби мелко-мелко алоя и намешай. А почему одеколон, а не водку? Обычно ж на спирту настаивают. А черт его знает, обязательно, говорит, тройной одеколон. Ну, и поскольку надо принимать? «А вон и Лев Казимирыч идет!» — увидел кто-то. «Эй, Лев Казимирыч!» По дороге с палочкой медленно и культурно шагал седой старичок Лев Казимирыч. Застучали в окно, позвали в несколько голосов. «Лев Казимирыч!» Лев Казимирыч поднял умную голову в шляпе, посмотрел на окна и свернул к воротчикам. Шагу не прибавил. И сразу же за столом заговорили об одном. Какой умный этот Лев Казимирович! Сколько он, собака, знает всякой всячины! Выращивает даже яблоки и выписывает книги. Это иду я, ланись мимо его ограды, он мне шумит из-за штафетника. Зайди! Зашел. Он держит в одной руке журнал какой-то, а в другой яблоко. Вот, говорит, теория, а вот практика. Покушай. Ну, я куснул яблоко-то. А как он рой Егор Козлов посадил? Ведра, тазы, миски хватает, кричит. Че попало, стучите, гром нужен. Я тогда в суматохе и неурашки Козловой крынок 5 расколол. Они сушились на плетне. Я и пошел колышком по им гром делать.